Чистилище ответило на вызов, брошенный ему неизвестным организатором убийства начальников АПСИ. И уже на следующий день после обвального шквала статей и воплей в печати об ошибках непогрешимого ККК, ответ напечатали 4 газеты – «Известия», «Комсомольская правда», «Завтра» и «Россия». Чего это стоило сотрудникам газет, осталось тайной. Достоянием же общественности стали судьбы главных редакторов этих органов. Двое подали в отставку, один слег в больницу с инсультом, а редактор «Известий» был найден в кабинете с простреленной головой и пистолетом в руке. Скандал грянул громкий. Директору ФСБ и начальнику ГУБО позвонил генеральный прокурор и ледяным голосом осведомился, доколе еще придется терпеть выходки чистилища, после чего пригрозил скорой отставкой, если в ближайшее время главари ККК не будут пойманы. Генеральному, в свою очередь, позвонил премьер-министр, поинтересовавшись, чем занимается прокуратура и ее следственное управление. Срочно собрался Совет Безопасности, на котором с резким заявлением о некомпетентности силовых структур выступил начальник службы безопасности президента. После совещания обратная волна реакций покатилась по всем кабинетам чиновничьей рати. Полетели погоны, кресла, должности и даже жизни, потому что кроме главного редактора «Известий» ушел из жизни еще один человек – спикер Госдумы Денисов Аверьян Сафронович, покончивший жизнь самоубийством. Он стоял в списке чистилища третьим после министра обороны и генерального прокурора. А заварилась каша из-за того, что заявление ККК представляло собой план работы чистилища по ликвидации скомпрометировавших себя по уши чиновников. Сообщались их подробные биографии с перечислением дел, поступков и причин, по которым они подлежали уничтожению. Документ, по сути, вызвал кризис власти в стране, потому что замаранными оказались практически все главные лица государства и высшие сановники, но лишь десятая их часть имела какие-то проблески совести, стыдливости, толкнувшие некоторых служащих уйти с постов, а иных уйти из жизни, застрелившись. Остальные продолжали работать, как ни в чем не бывало, прилагая усилия не столько, чтобы отмыть черные пятна обвинений, сколько уничтожить силу, осмелившуюся выступить против них, а заодно и кое-кого из конкурентов на пути к большей власти. На следующий день газеты напечатали опровержение обвинений, предъявленных большинству правительственных чиновников по обвинению в коррупции, хищении государственных средств в особо крупных размерах, строительстве дач за народные деньги. По телевидению долго и нудно выступали члены правительства, министры обороны и внутренних дел, директор департамента строительства и мэр столицы, но скандала замять не удалось. Страна поднялась на дыбы, общественность забурлила, и остановить ее можно было только радикальными мерами. Некоторые из этих мер были гласными. Отставка особо запятнавших себя работников высокого ранга, вплоть до второго вице-премьера, замов председателя Верхней палаты парламента и заместителей министра обороны, а также начало усиленной кампании борьбы с преступностью. Но параллельно существовал план особо секретных мер, таких как отстрел без суда и следствия чистильщиков, поголовные проверки коммерческих структур и чистка аппаратов силовых министерств с целью освобождения их от предполагаемых диверсантов и шпионов, работающих на ККК. То, что при этом могут пострадать невинные люди, чиновников в погонах, как всегда, не волновало. Они жили по старому, проверенному веками принципу: чем выше ранг палача, тем чище у него руки. Прибавилось дел не только у спецов ФСБ, ГУБО, ОМОНа, милиции и армии, но и у профессионалов Главного управления охраны правительственных структур, вынужденных теперь усиленно охранять перечисленных в плане чистилища высших лиц государства. Окружили себя телохранителями даже мелкие по масштабам страны, но не по личным амбициям государственные чины из аппаратов обслуживания президента и правительства, а также депутаты Верхней и Нижней палат парламента. Многие из них еще не попали в черные списки чистилища, но рыльце у них было в пушку, и они приняли превентивные меры. Докатилась волна судорожного реагирования политиков и до силовых институтов. Начальнику военной контрразведки позвонил министр обороны и в категоричной форме потребовал закрыть дела по ракетному комплексу С-300 и управлению военного сотрудничества. Посоветовал он также закончить и расследование убийства генерала Голышева. А когда Никушин попробовал было возразить, министр процедил сквозь зубы: «Тот факт, Андрей Витальевич, что ваша фамилия не попала в список чистилища, еще ни о чем не говорит». Министр обороны бросил трубку, а Никушин, подержав свою в руке, представил рыхлое брюзгливое лицо Гусева и улыбнулся. Министра можно было понять, спать ему теперь спокойно, как первому из списка, вряд ли удавалось. «Что он сказал?» – поинтересовался находившийся в кабинете полковник Холин. «Пригрозил, что если не прикроем дело по С-300, а главное по Голышеву и Тлеубаеву, то я попаду в другой черный список». Холин помолчал. «Может быть, спустим дело на тормозах? Гусев просто так грозить не станет, это же серьезно». «Нет, будем работать, как работали. Я уважать себя хочу, а не бояться угроз министра или чистилища». «Тогда хотя бы возьмите обойму телохранителей, пока не спадет весь этот ажиотаж или пока не уберут министра, так?» Холин серьезно кивнул. «Примерно так. Гусев хочет прикрыть утечку дыроколов, потому что Голышева убили за НК, а это значит, что он главный инициатор продажи наших новейших видов оружия». «Ты об этом вслух никогда больше не распространяйся, полковник, кроме моего кабинета, если хочешь жить». «Гусев не сдастся, тут ты прав. Не тот он человек, и даже чистилищу взять его будет непросто. А что касается охраны, нет в мире защитного средства против личного телохранителя. Я о себе лучше сам позабочусь». «Тогда как же выйти из положения?» «Как шутил мой отец, единственный выход из положения – это роды. Ты Соболева нашел? Что он так долго решает? Когда даст ответ?» «Я съезжу в Рязань еще раз, если понадобится. Привезу его силой. В запас Соболева никто не увольнял». «Ну-ну, не перестарайтесь только. Парень должен быть с нами. Каша заваривается такая, что скоро грянет война спецслужб, в которой выживет сильнейший. Да и нам, когда размотаем главные дела, понадобятся перехватчики». «Да, скандал с этим списком разгорелся сильнейший». Холин кивнул на злополучный номер известий с информацией чистилища. «А верхам хоть бы что. Утерлись и сделали вид, что все идет нормально и снова за прежнее. Их разве что атомной бомбой взять можно. И вряд ли чистилище, несмотря на заверения, доберется до верха пирамиды». «Боюсь, доберется». «Почему боитесь?» «Потому что тогда к власти придет СС, то есть сверхсистема мафиозно-государственного толка. И это будет конец демократии, свободы, духовности и личности. К власти придет сверхтоталитарная машина, которая не позволит никому слово сказать против». «Ну, тут вы уж перегнули, Андрей Витальевич. Времена Сталина прошли». «Кто знает. Дай бог, чтобы я был неправ».